Акутагава Рюноска. Муки ада. Читает Евгения Данилова. Глава первая. Второго такого человека, как его светлость Харикава, раньше-то уж, конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы там ни было, он с самого рождения своего, говорят, не похож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случалось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Харикава, такой, как это говорят, величественный, что ли. Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Шихуанди и Янди. Да ведь это, пожалуй, все равно, что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своем блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром. Такое уж у него было великодушное сердце. Вот почему даже когда его светлость оказался во дворце Нидзё во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого Садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Кавараин на Третьей Восточной улице, в том дворце, что прославлен изображением видов Сиагама в Минитоку. Так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что неудивительно, что народ во всей столице, старый, млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нем как о живом Будде. Прошел даже слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряженные в колесницу его светлости, и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошлись быки его светлости. Вот как все обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие времена. Как он на Перу выставил в подарок гостям целых 30 белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал в сваи своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке. Если перебирать все по отдельности, и конца не будет. Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались. Об этом что уж говорить. Даже мне, служившей у его светлости целых 30 лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы. Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Йосихиде, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада. Глава вторая. Йосихиде. Верно, и теперь еще есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашелся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под 50. Посмотришь на него — такой низенький, тощий, кожа до кости, угрюмый старик. Во дворец к его светлости он явился в темно-желтом платье коригину, на голове — шапка мумии боси. Нрава был он пригадкого, и губы его почему-то не по возрасту красные — придавали ему неприятное сходство с животным. Говорили, будто он лижет кисти, и оттого к губам пристает красная краска, а что это было на самом деле, кто его знает. Злые языки говорили, что Йосихиде всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали — Сарухиде. Да, раз уж я сказала Сарухиде, то расскажу заодно вот еще о чем. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную 15-летнюю дочь Йосихиде, милую девушку, совсем не похожую на своего родного отца. К тому же, может, от того, что она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому и дворцовая управительница, и все другие дамы любили ее. Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тамба, и сын его светлости, большой проказник, назвал ее Йосихиде. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут еще такая кличка. Вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Но если бы только смеялись, это еще ничего. Но случалось, что когда она взберется на сосну в саду или запачкает татами в покоях, люди забавы ради подымали крик «Йосихиде, Йосихиде», чем, конечно, сильно донимали художника. Как-то раз, когда дочь Йосихиде, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Йосихиде. Она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней, что бы вы думали, гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича: «Негодный воришка, постой, постой!» Увидев это, дочь Йосихиде было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за ее подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так ее жалко, прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке она отвела пахнущий фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему. «Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуйста, простите ее». Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой. «Чего заступаешься? Обезьяна украла мандарины». «Ведь это животное», — повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила. «К тому же ее зовут Йосихиде. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это». Тогда, конечно, молодой господин овладел собой. «Вот как? Ну, раз просишь за отца, я так и быть уступлю и прощу», — сказал он неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался. Глава третья. Дружба дочери Йосихиде с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею на красивой красной ленте золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Йосихиде, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле нее. Может, это только казалось, с грустной мордочкой, и все время кусала себе ногти. С тех пор, странная вещь, никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, мало-помалу ее стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей персимоны или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался. И говорили, что вскоре затем его светлость повелел дочери Йосихиде явиться к нему с обезьянкой на руках, именно потому, что ему стало известно, как разгневался молодой господин. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку. «Девчонка — хорошая дочь. Хвалю». Так, по воле его светлости, девушка получила в награду алое акаме. А когда и обезьянка почтительно взяла в руки акаме, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил еще больше развеселиться. Да, вот как это было. И значит, его светлость стал благоволить к дочери Йосихиде именно потому, что одобрил ее почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в ее любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей ее красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника. Так вот, дочь Йосихиде удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор ее вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую госпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от нее. Однако оставлю пока что девушку и расскажу еще об ее отце Йосихиде. Да, обезьяну в скорости все полюбили, но самого-то Йосихиде по-прежнему терпеть не могли и по-прежнему за спиной звали Сарухиде. И так было не только во дворце. В самом деле и отец-настоятель из Икагава, когда произносили при нем имя Йосихиде, менялся в лице, словно встретился с чертом, и вообще изволил его ненавидеть.

а найти ей хорошего мужа — этого у него и в мыслях не было. Какое там? Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтобы набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда, по слову его светлости, девушку произвели в камеристки, старик-отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечен красотой девушки и держит ее во дворце, не считаясь с недовольством отца. Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Йосихида из любви к дочери постоянно просил, чтобы ее отпустили из дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца Мандзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать: «В награду дам тебе, что хочешь. Выскажи твое желание, не стесняясь». Тогда Йосихиды, что бы вы думали, дерзко сказал: «Пожалуйста, отпустите мою дочь. В других дворцах дело особое, но тех, кто служил его светлости Харикава, так ласкали. Где ж еще найдется человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердила, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Йосихиды, а потом изволил резко сказать: «Нельзя», и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Йосихиды все холоднее. Да и девушка, должно быть, беспокоясь за отца, часто приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Йосихиды, еще усилились. Некоторые даже говорили, будто ширмы с муками ада появились да из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости. Но этого, разумеется, не могло быть. Как я понимаю, его светлость не хотел отпускать дочь Йосихиды, потому что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что чем оставлять ее у такого упрямого отца, лучше держать ее у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишенная всяких оснований. Но как бы там ни было, только уже в то время, когда Йосихида из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость, о чем он помыслил, не знаю, вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада. Глава 6. Стоит только сказать «ширма с муками ада», как эта страшная картина так и встает у меня перед глазами. Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что. То, что нарисовал Йосихиде, не похоже на картины других художников. Прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы 10 князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч горы, поросшие нож деревом. Только кое-где желтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, все сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись как крест Манзи, бешено вьется черный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли. Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне, таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Йосихида изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шелковых нарядах, буддийские монахи с четками, молодые слуги на высоких осида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями, перечислять их всех так и конца не будет. В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими головами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно, жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть какой-нибудь наместник, с грудью насквозь пронзенный мечом, висит вниз головою, будто летучая мышь.

Не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле, не поймешь, плескались рыбы. Поэтому, услыхав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу», — подумала я, и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери. Глава 13. Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав. И в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в неосвещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, там вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное. Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Йосихиды. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты, щеки пылают румянцем, к тому же беспорядок в одежде придал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная пугливая дочь Йосихиды? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озаренную луной, и указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удаляющиеся шаги, спросила глазами: «Кто?» Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у нее был расстроенный вид! Тогда я нагнулась и, приблизив губы к ее уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на ее длинных ресницах повисли слезы, и она еще крепче сжала губы. Я от природы глупа, и кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что еще сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьется ее сердце. Да и расспрашивать ее дальше мне почему-то казалось нехорошо. Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку, которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Ступай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и, чувствуя себя неловко, а перед кем не знаю, я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла я 10 шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. «Как вы думаете, кто это был?» Смотрю, у моих ног стоит обезьянка Йосихиды и, сложив руки как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется. Глава 14. После происшествия этого вечера минуло 20 дней. Однажды Йосихиды неожиданно пришел во дворец и попросил приема у его светлости. Художник был человек низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать свое согласие и сейчас же позвал его к себе. Йосихида был в своем всегдашнем темно-желтом коригину и помятой мамее-боси. С видом еще более угрюмым, чем обычно, он почтительно простерся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил: «Дело идет о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днем и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана». «Прекрасно, я доволен». Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления. «Нет, ничего прекрасного нет». Йосихиды с несколько рассерженным видом опустил глаза. «Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать». «Что такое? Не можешь нарисовать?» «Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, все равно, что не могу». Услыхав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся. «Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?» «Да, ваша светлость изволит говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада.

и выпи жутко носились при свете звезд, точно какие-то диковинные существа. И тогда как раз была темная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье, желтой на оси и темно-лиловой хакама с гербами, сидит, скрестив ноги у края наружной галереи на подушке, окаймленной белой парчой. Вокруг него почтительно расположились приближенные. Среди них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что еще недавно, во время войны в Минитоку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, и человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и все это было похоже на сон и почему-то наводило страх. А в саду сверкала золотыми украшениями, как звездами, карета, незапряженная, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом ее нависал густой мрак, и при взгляде на нее холод пробегал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с горящими сосновыми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относило к галерее. Сам Йосихиде сидел на корточках поодаль напротив галереи. В своем всегдашнем коригину и помятой шапке мамиэбоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звездного неба. Позади него, в таком же костюме, сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места над галереей нельзя было различить даже цвета их платья. Глава 17. Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь свое дыхание, раздавался только легкий шелест ветерка. При каждом его дуновении доносился запах копоти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперед, резким голосом позвал: «Йосихиде!» Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха донесся лишь невнятный стон. «Йосихиде! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету». Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближенных. В эту минуту они как будто многозначительно переглянулись и улыбнулись, а может быть, мне это показалось. Йосихиде поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал. «Смотри же хорошенечко! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты ее, наверное, помнишь». Я хочу сейчас зажечь ее и воочию показать тебе огненный ад. Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближенных. Потом вдруг жестко произнес: «Внутри связанная сидит преступница. И значит, когда карету зажгут, тело негодницы сгорит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура. Не упусти же, присмотрись, как запылает белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как, воспламенившись искрами, разлетятся черные волосы». Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, на этот раз не слышно, так что только тряслись плечи, произнес: «Такого зрелища не увидишь до скончания века. Я тоже на него погляжу. Ну-ка, поднимите занавески. Покажите, Йосихиде, кто сидит внутри». Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошел к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела алым колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи, о, кто бы мог ошибиться, на роскошное, затканное цветами вишни шелковое платье изящно спускались блестящие черные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму ее было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико — это была дочь Йосихиде. Я чуть не вскрикнула. И тогда силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Йосихиде. Испуганная, я увидела, что Йосихиде чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперед обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня, и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Йосихиды, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчетливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости, зажечь. Слуги бросили факелы, и подожженная ими ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника. Глава 18. Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны ее края, заколыхались, как от ветра. Снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма. Искры посыпались таким дождем, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разлетелись кругом. Страшнее этого ничего не могло быть, а пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес. Как его описать? Казалось, что упало само солнце, и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Йосихиде, лица Йосихиде я не могу забыть до сих пор. Он хотел было, не помня себя, броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперед руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое безобразное лицо его было ясно видно все до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривленные губы, судорожно подергивающиеся веки. Весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Йосихиды, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с 10 грехами и 5 злодействами, представшего перед князьями преисподней, вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо. И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость. Но его светлость, кусая губы и только иногда зловеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там? Что я увидела там? У меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо, задыхающееся от дыма женщины. Эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем. Это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь. О, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым, и в расступившемся пламени, валом мерцающим золотой пылью зареве, стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьется и извивается так, что чуть не лопаются цепи. О, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада. И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев. Так верно подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху, как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалась к откинутым плечам девушки и испустила резкий, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик. Еще раз и еще раз. Мы все, не помня себя, вскрикнули. На фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Харикава обезьянка с кличкой Йосихиде. Глава 19. Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, вернее будет сказать не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо. Йосихиде как будто окаменел перед этим огненным столбом. Но странная вещь. Он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием,